«А Лизавета где?» — вдруг вспомнила Надежда Васильевна, переставая плакать. «Чай пьет в девичьей. Как барышня позвонит, иди с нею, пусть приучается». Вот, наконец, раздался звонок. «Кофе варите!» — крикнула Надежда Васильевна, заглядывая в столовую. «Что вы, сударыня?» — зашипела Поля, округляя глаза. «Мыслимое ли дело невесте кушать? В этакой-то день ничего до венца не полагается. Не рассуждать. Буду я ее морить до вечера без еды? Ей в церкви дурно сделается. Вари кофе скорей». Она вошла в спальню и кинулась к Вере. Села на постель и опять зарыдала. В халатике и белом чепце Вера казалась подростком. В заспанном и бледно-розовом, как лепестки цветка, лице ее ясно отразилось недоумение. Почему плачут матери, если дочерям надо выходить замуж? И если матери сами так торопят это событие? Дверь скрипнула, вошла Аннушка, а за ней... Кто эта девушка? Замерла на пороге, растерялась, в красном круглом лице испуг, кланяется в пояс. «Лизавета, пойди сюда, не бойся. Верочка, эту девку тебе дарит Лучинин. Это из его имения. Рукодельница на редкость. Я хотела ее купить у него для тебя. Ему за нее Синявина 200 рублей предлагала. Не отдал, а с меня денег не взял. Теперь она твоя собственность». «Моя?» — тихо удивилась Вера. «Поцелуй у барышни ручку. Вот ее чулки, обувай. Ты должна хорошо ходить за своей барыней и беречь ее добро. Нынче тебе, Аннушка, все серебро, белье и платья на руки сдаст. Смотри ты у меня, чтоб не лениться. Я буду через день наведываться». «Слушаюсь», — покорно прошептала Лизавета, становясь на колени на коврике, чтобы обуть алебастровые ножки. Аннушка, стоя вдали, смахивала непокорные слезы. Она обожала Верочку. И с какой радостью заменила бы она сама эту крепостную девку, час назад ручьем заливавшуюся в девичьей. Ее разлучили с отцом, матерью и женихом. Оно, конечно, горько и жутко переходить в чужие руки навек к другим господам. Но ведь и не всякой на долю выпадает такая удача. Барон добряга, а Верочка ангел. А все это змея Полька. Все утро стращала бедную девку, будто Верочка ее бить и щипать будет, и что наплачется она от новой госпожи. Эти два огромной важности события, неограниченная власть, полученная над другим человеком, и переход к новой жизни, скользнули по сознанию Веры, не задев ее души. Она не понимала их значения. Пока Вера пила кофе, три прислуги укладывали на подводу мебель из ее комнаты, туалетный стол, дорогой умывальник, ковры, занавески. Девичью комнату разоряли потихоньку, осталась одна кровать. Вера ахнула и заплакала, увидав разоренное гнездо. Только тут она почувствовала тревогу перед неизвестностью. «Мамочка, зачем это? Не плачь, деточка, все к лучшему. Мне хотелось, чтобы ты была окружена вещами, к которым привыкла». Вера успокоилась. «Да, конечно, так лучше. В сущности, брак не менял почти ничего. Ее не увезут в деревню, как это было с ее подругой Тоней. С мамочкой она будет видеться каждый день. Переедет в квартиру барона, ну да, и утром будет пить кофе с ним и обедать с ним. Но зато будет много новых радостей, прежде недоступных. Театр, где она увидит пьесы, которых раньше почему-то видеть было нельзя. Она будет делать визиты полковым дамам и принимать сама. Она будет хозяйкой в своем доме, баронессой.